Глава 36. Ариша. Выдав весьма интереснейшую деталь про нашего босса, Надя меня надолго сломала. Всю дорогу до кафе девушка продолжала болтать без умолку, а я лишь угукала, хмыкала и кивала, не особо вникая в тему. До обеденного перерыва оставалось еще полтора часа, поэтому в кафе было почти безлюдно. Несколько сотрудников наводили порядок в зале, меняли информацию на больших настенных баннерах или спокойно пили кофе, сидя за столиками, расположенными ближе к служебным помещениям. Наше появление заметила девушка, в которой я узнала сотрудницу, обслужившую меня утром. Помахав рукой, она подошла к нам и, чмокнув Надю в щеку, обратилась ко мне. «Так вы и есть правая рука генерального?» — робко спросила девушка. Смотрела она с любопытством и, смущаясь, переглядывалась с загадочно улыбающейся Надей. «Вроде того». Я тоже смутилась и, пытаясь сменить тему, попросила. «Давай на «ты» и просто Ариша, хорошо? А тебя как?» «Катя», — вместо подруги ответила Надя и, поиграв бровями, встала рядом с девушкой. Подруги переглянулись и, хихикнув, продолжили буравить меня хитрыми взглядами. Так и не поняла, на что именно они намекали, и, кивнув на ближайший столик, вкрадчиво намекнула. «Может, сядем?» «Да, конечно». Немного разочарованно поддакнула Катя, а Надя покачала головой. «Мне как обычно», — попросила она подругу и, повернувшись ко мне, уточнила. «Ариша, что будешь?» Мы устроились за столиком у окна. Я выбрала блюдо и напиток и, дождавшись, когда Катя удалится за заказом, снова погрузилась в мысли. «Ты не смотри, что Федор Алексеевич такой строгий». Видимо, по-своему расценив мое уныние, подбодрила Надя и сознанием дела добавила. «Поначалу всегда так, а вообще его уважают». «А как давно ты с ним работаешь?» – рассеянно проговорила я, но только чтобы поддержать разговор. «Года два», – пожала она плечами и, оглянувшись, заговорила тише. «Сестра идет. Ты не бойся при ней секретничать, она и под пытками никому ничего не расскажет». «Сестра?» – обомлела я, а Надя, чертыхнувшись, хихикнула. «Вот черт, проболталась». Катя поставила на стол заполненный поднос и, приземлившись рядом с Надей, улыбнулась. «Только сейчас до меня дошло, почему девушки все время хихикали и переглядывались. Надин макияж скромностью не отличался, но выполнен был профессионально. Светлые локоны обрамляли миловидное личико, не спадая крутыми кудряшками. Типичная офисная дива. На лице Кати косметики, наоборот, почти не было. Ну, разве что прозрачный блеск для губ, немного туши». И идеально ровные стрелки на верхних веках. Короткое каре со скошенной челкой привлекало насыщенным цветом красного дерева. Дерзкая пацанка. «Сестры!» – пролепетала я, пристально разглядывая улыбающихся девчонок, и, прищурившись, шокированно выдохнула. «Да ну нафиг! Близняшки?» «Бинго!» – в унисон выпалили сестры и, переглянувшись, рассмеялись. «Я же говорила, догадается!» – мурлыкнула Надя. «Ой, мне пора», – надула губы Катя, и, помахав окликнувшей ее коллеги, обратилась ко мне. «Приятно было познакомиться, Ариша. Еще увидимся». Чудо природы ускакало в сторону касс, а я зависла на грани странного предчувствия. Надя, будто почувствовав мою отстраненность, уткнулась в телефон и, потягивая кофе, лениво ковыряла заказанный десерт. Помня о предупреждении босса, я поела плотно. А потом ожидаемо разомлела и захотела спать. В кабинете ждала гора документов, и паника вернулась с новой силой. Отодвинув блюдце с недоеденным пирожным, я подняла взгляд на Надю и, набравшись смелости, поинтересовалась. «Сколько кандидатур он успел отсеять?» «Кандидатур? О чем ты?» – растерянно отозвалась девушка. «На эту должность, что предложили мне», – уточнила я и, наблюдая за ее эмоциями, дополнила. «Сколько соискателей подавали документы? Из скольких он выбрал именно мою анкету?» «Не было никакого отбора или конкурса», – не задумываясь, фыркнула Надя. «Он просто принес распечатку твоего резюме с сайта вакансий и...» «Не понимаю», – пробормотала я и, закусив губу, задумалась. «Да что не так-то?» – осторожно переспросила Надя и, пожав плечами, осуждающе фыркнула. «Не каждому так везет. А девушки о подобном могут только мечтать. Достойная зарплата, шикарная должность, перспективы и...» «И я не посылала свое резюме в эту компанию», перебив, усмехнулась я и, подавшись вперед, таинственным шепотом добавила. «Мне-то, конечно, все равно, ничего не теряю, но... Я же могу так накосячить, что компания, если не разорится, то потеряет много денег. Зачем такой риск?» «Ну, я не знаю», — отзеркалив мой тон, пролепетала Надя и, коварно улыбнувшись, намекнула. «Думаю, наш босс знает, что делает. В любом случае, не ты же рискуешь, так ведь?» «Но если владелец компании узнает, Федор Алексеевич может лишиться...» «Так он и есть владелец и ключевой акционер», — невозмутимо хмыкнула Надя и, допив свой кофе, заметила. «Пусть рискует, если ему так хочется. Может, человеку адреналина не хватает». Она еще что-то говорила, а я лишь шокированно хлопала ресницами. Блуждая взглядом по залу, невольно посмотрела в сторону кассы и, заметив Катю, чертыхнулась. «Что?» — напряглась Надя и, проследив за моим взглядом, спросила. «Ариша, ты чего? Не пугай так, а?» «Извини», — буркнула я и, достав пару купюр, положила на стол сбивчиво тараторя. «Я выйду. Рассчитайся, пожалуйста. Мне надо срочно позвонить». Не дождавшись ответа, схватила свою сумочку и, выйдя из кафе, направилась к ближайшей лавочке. Набрала мамин номер и, потирая виски, судорожно выдохнула. «Не может быть! Не может быть! Бред какой-то!» «Доча?» Не знаю, услышала ли мама мое бормотание, но голос у нее был слегка взволнованный. «Ариша, как ты? Все хорошо?» «Да-да, мам, я просто...» Сформулировать мучающий меня вопрос, а тем более обосновать причину, было невероятно сложно, но я должна была знать. «Что?» Мама явно теряла терпение. «Мам, у дедушки точно не было родных детей, ну, кроме тебя?» «Точно», — мама ответила не сразу, но говорила вполне уверенно. «Ты уверена?» — переспросила я вкрадчиво. «100%. Постой, а к чему ты это спрашиваешь?» «Да просто я...» Стало немного легче, но я не могла исключать того, что дедушка просто мог не знать о своем ребенке, как когда-то долгие годы не знал о маме. «Доча, не молчи, что случилось?» — почти потребовала мама. «Да все нормально. Мам, а напомни-ка его полное имя».